Странная пелена затягивала экраны. Спираль галактики постепенно гасла. Едва мерцала каким-то мутным, потускневшим блеском голубая звезда, светила этой необычной планетной системы. Они никак не могли отделаться от ощущения, что Икар медленно погружается в морскую пучину. «Почему на левом двигателе 0,9 мощности?» – тихо спросил Ротанов. И Фролов сразу же ответил. «Мы не успели прогреться. Двигатели на форсаже». «Тянет же правый. Левый всегда прогревается медленнее. Может понадобиться вся мощность». Фролов поколдовал с рычагами. Надсадный визг с левого борта усилился, и стрелка медленно поползла к последней отметке шкалы. «Вот теперь нормально. Расстояние?» Молчание в ответ. Ротанову некогда отвлекаться, чтобы взглянуть на приборы. Корабль все время уводит в сторону. Автоматика не успевает откорректировать курс. «Расстояние?» «Его нет, командир. И импульсы радаров снова не отражаются». Корабль неожиданно рванул вперед. В ушах зазвенело от приливающей крови. Кресла заскрипели от перегрузок. Едва справляясь с отяжелевшими, похожими на колоды руками, Ротанов развернул Икар кормой вниз и включил двигатели на полную мощность, стараясь замедлить падение. Это мало что изменило. Корабль продолжал стремительно проваливаться. «Что он с цепи сорвался?» – прохрипел Олег, с трудом разлепляя губы. Стрелки гравиметров как будто сошли с ума. Визг тормозных двигателей переходил уже в ультразвук. И хотя чудовищные перегрузки, навалившиеся на корабль снаружи, проникали внутрь ослабленными защитными устройствами в десятки раз, Ротанову казалось, что это он сам на своих плечах несет груз, обрушившийся на корабль. Волна грохота и резких коротких ударов, дополнительно хлестнувших по Икару, заставила Ротанова взглянуть наконец на экраны. Вокруг бушевала гроза, которой по всем физическим законам здесь не могло быть. Километровые полотнища молний били по кораблю. Пространство вокруг светилось сиреневым, фантастическим светом. Казалось, еще секунда-другая, и шпангоуты лопнут, переборки сойдут со своих мест. Приходилось вручную, почти интуитивно менять режимы тормозных двигателей, потому что в этой дьявольской тряске полетела почти вся автоматика. Ротанов давно уже сорвал ограничители и, сжигая двигатели на предельном форсаже, тормозил корабль, удерживая его на той грани, за которой перегрузки должны были разрушить корпус. На центральном управляющем табло полыхала надпись «Опасность». Запредельный режим. Двигатели выходят из строя. Не оставалось времени даже на то, чтобы заткнуть глотку аварийной сирени, и она своим визгом дополняла хаотическую какофонию звуков, заполнявших корабль. И вдруг все кончилось. Ротанов осознал себя сидящим за штурвалом. Его руки на рукоятках управления. Лицо заливал холодный пот, но двигатели уже молчали. Исчез пресс перегрузок, сковывавших тело. Не дрожали переборки, не сыпались осколки пластиковых панелей со щитов управления. Только болела прикушенная губа и противно завывала так и не отключенная аварийная сирена. Ротанов потянулся к выключателю. Надсадный, раздиравший нервы звук, наконец смолк. Где-то капала вода из разорванного трубопровода, свистел воздух в регенераторах, по-прежнему горел свет в плафонах рубки. Постепенно они приходили в себя. «Все, ребята, приехали», — сказал Олег. Но шутки не получилось. Усмешка на его губах походила скорее на гримасу. «Почему остановились двигатели?» «Думаю, сместила со своих мест фундаменты генераторов». Сработали те самые аварийные предохранители, которые не отключаются с пульта. Они срабатывают лишь перед самым взрывом. Фролов укоризненно смотрел на Ротанова. Что с наружным обзором? После того, как вырубились генераторы, все линии обесточились. Сейчас попробую подключить аварийные аккумуляторы. Фролов склонился над своим пультом, щелкнули переключатели, и овальные вогнутые экраны на стенах рубки вновь осветились. На секунду Ротанов прикрыл глаза, словно защищаясь от удара. Мозг отказывался принять и объяснить картину внешнего мира, представшую перед его глазами. Корабль казался впаянным в центр грязно-багрового туманного мира. мира, в котором не было ни верха, ни низа, ни звезд, ни ориентиров, ни движения. Свет шел отовсюду.